Первое сражение Давида не было с Голиафом, но со львами и медведями. «Раб твой пас овец у отца своего», — говорит он царю Саулу, «и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его». Так ответил молодой пастух Давид царю Саулу. Царь Саул говорил ему, что ему не под силу сражаться с Голиафом. Давид принял вызов Голиафа, когда тот сказал: «Выберите из себя человека, и пусть сойдет ко мне, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Один Давид, младший сын Иессея, отозвался: «Пусть никто не падает духом из-за него», — говорит он Саулу, «раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И на это Саул ему сказал: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Иначе говоря, тот имеет многолетний опыт. Он закаленный воин, испытанный, опытный, имеет массу орденов за отличие в боях. А ты кто? Мальчишка без закалки, без опыта, и думаешь с ним сражаться? Так он дунет на тебя, и кончено дело». «Нет, Давид, это не для тебя». И вот тут как раз Давид вспоминает свои прошлые переживания, как он сражался со львами и медведями. Слушайте, как он дальше отвечает Саулу: «И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же самое, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». Если это все, что Давид сказал царю, то можно было бы заключить, что он хвастается, что, мол, я то и то сделал, и поэтому я справлюсь. Но это не так. Послушайте, что Давид дальше говорит: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Откуда явилась такая смелость у молодого пастуха Давида? Не самоуверенность ли это? Да и нет. Самоуверенность, исходящая из прошлого опыта, может быть очень желательной и вовсе неплохой. Все зависит от того, как мы смотрим на прошлый наш опыт. Если я признаю, что Господь был мне помощником, что Он меня избавил, то такая уверенность очень желательна. Человек такой признает Господа, он говорит: «Я один ничто, а с Богом я в большинстве, и поэтому все могу». Те, которые говорят, что, мол, я ничто и никто, и ничего не могу делать, этим вовсе не доказывают смирение. Это не смирение, а неверие. Ты и Бог все можешь. Видите, считаться нужно с двумя сторонами. С человеческой и Божьей. Апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Кем будет поражен этот филистимлянин? Кто-нибудь скажет: «Богом, конечно». Да, он действительно прав. Но не без Давида. Другой скажет: «Давидом». Правда, но не без Бога. Возьмите Господа и Давида, и они поразят не только Голиафа, но весь стан филистимский. Поэтому молодой Давид вовсе не проявляет гордость, когда он говорит: «И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними». Это не самонадеянность. Самоуверенность – да, но такая самоуверенность, которая считается с Богом – это вера, а такая вера, она угодна Богу. Угодная Богу вера говорит: «Да, я чадо Божие, я искуплен кровью Сына Божия». Это значит, что Бог заплатил самую, возможно, большую цену за мою душу. Но не только чтобы спасти ее от вечной погибели, но Он так дорого заплатил за нее, потому что она ценна для Него и в этой жизни. Будучи чадом Его, я для Него драгоценнее, чем что-либо другое на свете. Купив меня так дорого, Он должен быть намерен совершить что-то особое как во мне, так и через меня. Поэтому сказать, что я ничто, ни к чему не годен, ложное смирение. Говоря так, я умоляю искупительную жертву Иисуса Христа. Так что Давид, когда говорит, что он сражался со львами и медведями, хвалится Господом, ибо Господь избавлял меня, говорит он. И это дало ему уверенность, что тот же Бог может через него поразить и филистимлянина. Да, ты, безусловно, прав, царь. Может быть, я и юноша, а он воин от юности своей. Но имей в виду, что я тоже имею опыт, и, помимо того, моя надежда на Бога, который дал мне победу над львами и медведями. Мой дорогой друг, быть может, ты сейчас стоишь перед небывалой проблемой. Притом эта проблема такая огромная, с какой ты до сих пор еще не встречался. Как тебе справиться с твоим этим новым Голиафом? Ведь он не лев и не медведь, а исполин, великан. Похож на человека, а рыкает, как зверь. Да, с таким ты еще никогда не встречался. Как с ним справиться? Точно так же, как со львом и с медведем. Да, первое сражение Давида было со львом и медведем, а следующее с филистимлянином Голиафом, затем моавитянами и дальше с сирианами и так далее. Каждый из этих противников имел свою особенность, свою тактику в битве. Сражение происходило в разных обстоятельствах, и тем не менее Давид оказывался победителем. Причина была та, что тот же Господь, который избавлял его от льва, избавил его и от Голиафа, и от моавитян, и других врагов. Но это одна сторона, один фактор. Другая сторона – сам Давид. Бог и Давид одержали эти победы. Секрет, дорогие мои, был в том, что с надеждой на Господа Бога одержанная победа над львами и медведями дала ему уверенность, что Господь даст также победу и над Голиафом. И хотя Голиаф и моавитяне, и сириане не были похожи ни на льва, ни на медведя, Давид извлек из этих первых побед полезные уроки. Он обнаружил определенные факторы и принципы, и они ему пригодились и в последующих боях и испытаниях, посылаемых ему. И что же он мог вспомнить из этого прошлого? Чему научили его испытания вчерашнего дня? Дорогие друзья, почему нам не сделать то, что сделал Давид? Вспомним наши прошлые победы. Пусть не смущает нас этот новый великан, который стоит перед нами сейчас. Не на него следует смотреть, но вспомним, как Господь нас избавил от нашего льва и медведя. И что же мы обнаружим, когда мы так поступим? Мы обнаружим то же, что обнаружил Давид, а именно, что прошлые испытания тогда казались ему не менее страшными, чем теперешние испытания. Он мог сказать, ведь мне тогда-то было всего 17 лет, и Господь помог мне взять за космы льва и умертвить его. И притом таких случаев было несколько. Сколько раз приходилось вырывать овечку из пасти медведя и льва. Притом со львом приходилось иначе сражаться, чем с медведем, и я справлялся. Для чего же мне почитать теперешние огненные испытания, посылаемые мне, как какое-нибудь странное приключение? Это что, филистимлянин сейчас, Голиаф? Хорошо, раньше это был медведь, другой раз лев. Но ведь и в принципе это тоже огненное искушение, посылаемое для испытания и укрепления нашей веры. Только теперь оно дано с некоторым другим внешним вариантом. Затем Давид мог вспомнить, что в этой борьбе он был одинок. Он не имел и не искал людской помощи. Обстоятельства были такие, что у него не было кого позвать на помощь. Сколько таких искушений приходилось ему одному переживать? Не было человека, который оказал бы ему хоть малейшую помощь, так как испытание постигало совершенно неожиданно. Не успел обернуться, и тут как тут лев, и в его пасти ягненок. Кого позвать? Кто поможет? Но на это Давид был готов. С быстротою молнии Давид бросался на льва, и победа была его. Да, не было возможности полагаться на что-нибудь видимое. Не было ни копья, ни стрелы, ни меча, но пришлось голыми руками бороться с хищниками. И тут как раз Господь пришел к нему на помощь. Давид был молод, еще неопытен и был не в силах противостоять львам и медведям, но зато Бог был с ним, а он ведь все может, он всемогущ. И так без оружия, без человеческой помощи раб твой убивал и льва, и медведя. Да, я тогда всецело надеялся на Господа, и он сделал через меня невозможное. Но почему же тогда он не может сделать то же самое и сейчас? Дорогие друзья, когда мы вспоминаем все те победы, которые Господь нам даровал в прошлом, и все его благодеяния к нам в прошедшие дни, то теперешний Голиаф не покажется нам таким страшным. Будем, дорогие братья и сестры, взирать на Господа, а не на Голиафа, и пойдем против него не с копьем, мечом и щитом, а во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа. Да, возлюбленные, ведь мы поем, если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, и дивиться будешь, что Он совершил. Ободрись же духом, на Христа взирай, силою Его все скорби побеждай. В памяти все милости Его храни, и найдешь отраду на земном пути. Видите, дорогие мои, Давид, вспомнив это, нашел в переживании, в прошлом, нечто общее с тем испытанием, которое ожидало его сейчас. В основном, сражение с филистимлянином ничем не отличается от сражения со львом. Если я с верою в Бога пойду против этого необрезанного, как я шел против льва и медведя и убивал их, то Бог мне даст такую же победу и над этим Голиафом. Ведь Бог не изменился, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это простая логика. С ней вы никогда не ошибетесь. В прошлых испытаниях я надеялся на Господа и не был постыжен. Так значит, если я буду надеяться на Бога в настоящей ситуации, то опять победа будет обеспечена, не так ли? Давид обнаружил очень важный факт, что противник в основном один. Правда, он может принять разные виды. То ли он оденет шкуру льва, то ли медведя, то ли превратится в великана Голиафа, а иногда и переоденется в ангела света. Но враг тот же самый. Поэтому есть единственное оружие против него, а именно надежда на Господа Бога. Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных. Как часто мы допускаем ошибку, что сосредотачиваем наше внимание на разницу вместо сходства в наших испытаниях. Мы говорим, с таким я еще никогда не встречался, и притом не знаю ни одного верующего, который переживал подобное. Но еще хуже, я даже не нахожу ни одного примера в Библии, который бы меня ободрил, что Бог может избавить меня именно из этой ситуации. О, если был бы другой медведь или лев, то это было бы не так страшно. Я уже привык ко львам и медведям. А этот изверг? Как я с ним справлюсь? Дорогие мои, разве мы так не думаем? Но видите ли вы, Давид обнаружил, что за львом, медведем и Голиафом скрывался тот же противник. Разница только во внешнем виде, в голосе, в шкуре и в размере. Теперь, дорогие мои, к какому же заключению привело такое рассуждение Давида? Заметьте, к какому чудному выводу он пришел. Он решил, как и раньше, надеяться на Бога. Он говорит, «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Мой друг, и ты можешь прийти к такому же заключению. Если тебя Бог раньше избавлял, то разве Он тебя сейчас оставит? О, никогда! Какая уверенность! Господь избавит меня! Не если, не может быть, а Господь избавит меня! И именно от этого филистимлянина, того, которого все боятся. Но заметьте также, что Давид решил надеяться только на Господа. Когда Саул одел Давида в свои одежды, возложив на голову его медный шлем, надел на него броню и дал ему свой меч, то Давид, попробовав ходить со всей этой тяжестью, отказался. И сказано, и снял Давид все это с себя. Он понял, что победа зависит целиком от Бога. не силою или воинством, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Не было у него ни медного шлема, ни брони, ни меча, когда сражался он с львами и медведями. Зачем ему этот лишний вес сейчас? Разве Бог не тот же? Он может избавить меня и без этого. Поэтому, возлюбленные, имея такое облако свидетелей, свергнем и мы себя, всякое бремя, всю эту лишнюю тяжесть, и пойдем против нашего Голиафа во имя Господа нашего Иисуса Христа. Ведь Он одержал полную победу за нас на Голгофском кресте. Возлюбленные, Господь ищет таких людей, которые готовы рискнуть всем ради Него, ради дела Его и ради спасения погибающих душ. Дело Божие страдает от того, что так мало тех, которые были бы готовы лишиться всего и последовать за Иисусом Христом. Посмотрите на всех тех, которые безоговорочно последовали за своим Спасителем. Разве Господь их оставил? Нет. Но именно через них Он совершил свое великое дело. Но среди моих слушателей есть и те, которые не могут вспомнить прошлых побед. Может быть, ты один из таковых. Ты Господа еще не познал и не пережил Его силу в твоей жизни. Если так, то сейчас ты можешь испытать Его могучую силу, которая освободит тебя от всякого греха. Тем, которые приняли Его, говорит Слово Божие, верующим во имя Его, дал власть, дал силу быть чадами Божьими. Приди к Иисусу Христу сейчас и испытай на себе эту спасительную силу Иисуса Христа. Ты один не справишься с врагом твоей души, но Христос может. Нет, Он уже поразил его на Голгофском кресте. Тебе нужно только принять готовое спасение, которое Он тебе предлагает.